сумерки. Все точно в полусне. Над серою водой сползает с гор туман, холодный и густой. Под ним гудит прибой, зловеще разрастаясь. А темных голых скал прибрежная стена в дымящийся туман погружена, лениво курица во мгле небес теряясь. Суров и дик ее могучий вид. Под шум и гул морской она в дыму стоит, как неугасший жертвенник титанов. И ночь, спускаясь с гор, вступает точно в храм, где мрачный хор поет в седых клубах туманов торжественный хорал неведомым богам. 1900 год.